Глава третья. Я никогда еще не видел такого странного заката. Как будто широкая радуга пролегла через все небо от востока до запада. Широкая полоса светло-зеленого, что плавно переходит в желтый, оранжевый, красный, багровый и, наконец, широкая полоса малинового цвета, лиловости, что опускается к черной земле. И в этой странной неземной лиловости жутко плывет желто-красный шар, весь в продольных полосах, как Юпитер. С первого взгляда я даже не врубился. Заходящее солнце надело такую личину, или рано поднявшаяся луна. Граф Эбергард и Смит держатся от меня на таком расстоянии, чтобы успели остановить, если я задумаю какую-то дурость. Передовая тройка рыцарей держится далеко впереди. Все мы стараемся двигаться лесными тропками, не выезжая на открытое пространство. Пес рыскал в кустах. Дилан с двумя рыцарями уже подыскивал место, где остановиться на ночь. От них и донесся предостерегающий крик. «Тревога! Впереди враг!» Мы втроем с осторожностью проехали между деревьями к краю леса. В просветы между темными деревьями мир кажется ярче. Там, по залитой красным, словно свежепролитой кровью равнине, в нашу сторону мчится отряд легкой конницы. Я сразу отметил сухость и тонконогость коней. Настоящие скакуны, не тяжелые рыцарские кони, от этих нам не уйти, если самим не устроить засаду. Напрягая зрение, я всматривался в их лица, суровые и самоуверенные. Их посадку тоже не рыцарски окостенелую. Вертятся в седлах, оглядываются, переговариваются. Каждый выглядит как переодетый принц, но все это сознание своей исключительности, ведь они лучшие, никогда не знают поражений, втопчут в землю любого. Сзади послышался конский храп. Смит, Эбергард, Мемель спешились и, отодвигая ветви кустов, всматривались в приближающийся отряд. Наконец, Смит воинственно всхрапнул. Усы встопорщились, как у дрочливого кота. С лязгом потащил из ножен меч, уже не бастард с синеватым лезвием из дорогой стали, изящный по форме и украшенный каменьями. «Ударим во фланг!» — заявил он мужественным голосом. «Они проскачут по этой дороге, не успеют повернуть коней, как мы врубимся! Красота!» Остальные рыцари дружным гулом поддержали победителя каталаунского турнира, однако граф Эбергард сказал раздраженно. «Прекратите, сэр Смит!» — Смит спросил с неудовольствием. «А что я сказал не так? Просто опередил вас чуть?» «За что приношу свои глубочайшие извинения». «Вы можете опередить меня только в рубке дров», — отрезал Эбергард. «Да и то вряд ли. Вы собой сперва научитесь управлять, а потом думайте об отряде. Пусть скачут. Мы не должны себя выказывать». Мемель добавил ядовито. «Во всей дуре». Смит воскликнул, поддержанный негромким ропотом остальных рыцарей. «Как упустить такую возможность внезапного удара и проиграть войну?» — ответил Эбергард злее. «Потому что какому-то олуху восхотелось выиграть незначительную схватку». Смит с обнаженным мечом сделал шаг в сторону графа. Я сказал строго. «Сэр Смит, меч в ножны. Вот так. При всей моей глубочайшей симпатии к графу Эбергарду вынужден заметить, что он в данном случае прав, как это ни странно. С противником едут, как сейчас хорошо видно, двое темных монахов. Как бы внезапно мы ни напали, те могут успеть передать остальным, где мы находимся». Затаившись, мы наблюдали, как эти головорезы на прекрасных легких конях проскакали мимо. Граф Эбергард с облегчением вздохнул. Он видел, как и я, что достаточно кому-то в отряде было повернуть голову и всмотреться в лес. Нас обязательно выдал бы либо блеск доспехов, либо яркое пятно на моем черном плаще. «Это наемники», — определил он. «Сброд, которому посулили большие деньги за голову его светлости Легольса. Это значит, сейчас даже те, кто роется в земле в поисках кладов, садятся на коней и, сбившись в отряды, пытаются заработать золото быстрее. Граф Мемель приподнялся на цыпочки, придерживая ветки кустов. «Скачут», — сказал он, — «в том направлении, откуда мы. Значит, полагают, что болото мы все-таки пройти можем. Но не догадываются, что мы его уже прошли. Граф Эбергард, вы были правы, когда не дали устроить ночевку на краю болота, а погнали в лес, в лес». Граф Эбергард отмахнулся. «По коням!» Все, в том числе и сэр Смит, начали взбираться в седла. Заночевали в глубине леса, снова отгородившись как святыми молитвами Катфаэля, так и всеми защитными амулетами, которыми снабжены рыцари граф Эбергард с Мемелем и даже сэр Смит. Леди Ингрид поколдовала над своим амулетом, который, по ее словам, дает защиту от всяких подземных гадов и ядовитых змей, а Брайан сообщил, что если положить на землю волосяную веревку, то ни одна змея или ящерица не переползет такую страшную для них преграду. И снова, рано утром, наскоро позавтракав, все в седлах, по желтому ковру из листьев толщиной в ладонь, кони ступают беззвучно, словно плывут по воздуху. Деревья двигаются навстречу и расступаются почтительно недвижимые, спокойные, и только высоко-высоко, в самых вершинках, иногда шелестит ветерок. Когда выехали на открытое место, я все поглядывал в необъятное небо, а сэр Смит хмуро смотрел в сторону небольшой рощи. Я услышал, как он выругался сквозь зубы. «Что-то стряслось?» — спросил я. «Да так!» — буркнул он. «Не люблю, когда такие деревья растут на песке, словно сосны». Я чувствовал себя дураком. Для меня все деревья растут на земле. А кто какую почву предпочитает, это уже высшая математика. Граф Эбергард услышал, обернулся, и я видел, с каким вниманием он оглядел рощу. «Да», — согласился он, — «ночевать от таких деревьев лучше подальше. Я не знаю, чем или кем станут при лунном свете, но и сейчас что-то не нравится». Подъехал граф Мемель и тоже обронил несколько замечаний, всем понятных, кроме меня, такого тупого, что не видит ловушки, хотя та разверзлась прямо у ног. Этот день тоже провели в седлах, если не считать, что пересаживались с коня на коня, останавливались на короткие водопои и снова мчались экономным галопом, как вчера, как позавчера. Зеленая степь часто взбугривалась холмами, а когда они опадали, снова тянулась равнина. Я замечал, что трава становится суше. Цвет из сочно-зеленого постепенно переходит в желтый, а солнце жжет голову и плечи все сильнее. Небольшие рощи отважно держат оборону наступающей степи. Кое-где даже теснят, отвоевывают пространство. Я заметил, что полностью исчезли угрюмые сосны и ели. Зато много клена, бука, дуба. Граф Эбергард поглядывал на небо. Я думал, что замечает птиц, и всякий раз хватался за лук. Он, наконец, соизволил заметить мои судорожные движения и обронил. «Похоже, приближается южный ветер. Здесь его называют самумом». «И что?» — спросил я. «Зарыться в песок и переждать?» Он покачал головой. «Не думаю, что столь сильный, но лица придется платками закрыть. Песчинки бывают крупные, лицо до крови обдерут». А Мемель добавил с осторожностью: «Надо только ехать поближе к лесу». Через полчаса я сам увидел, как желто-оранжевое облако почему-то спустилось на землю и мчится в нашу сторону со скоростью скачущего табуна. Граф Эбергард заметил тоже, рявкнул злым голосом, и мы поспешно сдвинулись с опушки леса в его чащу. Я оглянулся на приближающуюся бурю, очень зримую из-за тучи крутящегося в ней, как в центрифуге крупнозернистого песка. Устрашенно велел псу лечь и закрыть глаза. Сам зажмурился за секунду до того, как жуткий шелест обрушился со всех сторон. Кто-то вскрикнул. Другой голос выругался. Заржали кони, пытаясь сбросить с глаз привязанные платки. По мне стучали, как мне показалось, не только песчинки, но и мелкая галька. Все длилось не больше минуты. Я лежал, укрывая собой пса. Затем раздался властный голос Эбергарда. «Подъем! Это была не буря!» Я осторожно открыл глаза. На миг решил, что неведомая сила перенесла нас в другое место. Деревья голые, будто гусеницы сожрали все листья, а потом передохли с голоду. Земля черная, слегка присыпанная желтыми крупинками. Рыцари медленно вставали с земли, лязгали поднимаемые забрала. Сэр Смит с руганью отплевывался, песок набился даже под шлем. Мимель торопливо расстегивал ремни, Эбергард вздохнул и велел всем вытряхнуть песок, но сделать это быстро. К счастью, то была не песчаная буря, а так, небольшое облачко. Правда, песок золотой, что хорошо, бывают бури из железных песчинок, а то и вовсе из таких крупинок, что царапаются сильнее алмазных. Те и доспехи иссекли бы начисто, а от коней остались бы одни скелеты. Кони жалобно ржали. У многих до крови ободраны те места, которые не удалось укрыть одеялами и попонами. Эбергард и Мемель обошли всех. Мемель начал было договариваться насчет отдыха, но безжалостный Эбергард настоял. Через полчаса мы уже выехали из леса. На просторе над нами иногда пролетали птицы. Я всякий раз хватался за лук и выпускал стрелы, чувствуя себя глупо, а то и преступно. Человеку убить всегда есть за что, но когда невинная птаха, ни о каких колдунах не ведая, летит себе за червяками. Граф Эбергард долго крепился. Наконец сказал раздраженно. «Ночи сейчас звездные, луна блестит, как начищенный таз Бродобрея, так что лучше нам передвигаться ночами». Сэр Смит воскликнул оскорбленно. «Ночами? Как нечисть?» «Как вампиры», — уточнил граф Мемель любезно. «Это они боятся солнечного света, а нечисть разгуливает свободно. Вот помню, у нас в Гельсингфорсе...» Граф Эбергард сказал жестко. «Личные амбиции и счеты оставим на потом. Для нас главное — осуществить задуманное. Если красиво пойдем в бою сейчас, враг тут же сообщит, что здесь был лишь двойник его сиятельства. И, возможно, нашего господина, благородного сэра Легольса, успеют перехватить на границах герцогства. Так что мы не имеем права даже погибнуть тогда, когда изволим». Сэр Смит с великой тоской посмотрел на закатное небо. Близкий отдых отменяется. Закатное небо купается в крови. Зловещий отблеск осветил землю. Страшно горят облака в багровом небе. Луна уже взошла, однако с ужасом смотрит сквозь дым и кровь, бледная и молчаливая. На землю пал странный неземной свет, где лиловость перетекает в темную синеву, а лунный свет становится все заметнее. Сплошная стена деревьев, освещенная с этой стороны, так, что начинает казаться, будто все стволы состоят из половинок, а там дальше море из вечной тьмы, проплывает всего в 2-3 шагах высеребренная лунным светом дорога, вьется по опушке, готовая в случае опасности метнуться под защиту растопыренных ветвей. Но сейчас, в ночи, Эбергард прав. Лучше ехать в призрачной степи. Так светлее. И вроде бы здешние колдуны предпочитают использовать для шпионажа дневных птиц. У них глаз зорче и видят дальше, в то время как совы и летают низко, и видят только чуть ли не под их крючковатым носом. Послышался деликатный кашель. Так стараются привлечь к себе внимание. Я очнулся от дум. Рядом едет сэр Смит. Лицо напряженное, даже усы слегка обвисли. «Монсеньор», — сказал он негромко, — «а не по заклятому ли месту едем?» Я дико огляделся. Степь выглядит недоброй, навстречу дует холодный злой ветер. В небе колючие звезды, луна смотрит с середины небесного купола. Ощущение бесконечности пространства нахлынуло с такой силой, что я зябко передернул плечами. «А чем заклятому?» — спросил я тревожно. «Ночь не кончается», — ответил он со вздохом. «Как-то странно. Едем, едем, а как будто застыли на месте. Вон, луна даже не сдвинулась. Говорят, бывают такие места, откуда не выбраться». «А как про них узнали?» — спросил я. «Кто-то ж должен выбраться и рассказать». Тут же понял, что вовсе не обязательно, однако отважный рыцарь сразу приободрился, сказал: «А я как-то и не подумал». И уже бодрее помчался к голове отряда. Я начал посматривать на небо с подозрением. Вдруг да в самом деле дурит. Насчет звезд мне что угодно можно показать. Я не моряк Колумба. А вот луна в самом деле должна двигаться. Не помню, с какой стороны и в какую, но точно помню, что должна вставать из-за одного края Земли и заходить за противоположный. Правда, иногда вечерами видел ее еще при солнечном свете, почему-то уже высоко в небе. В ближайших кустах затрещало. Что-то ухнуло, словно вскрикнул филин размером с копну сена. Деревья тревожно зашумели. По верхушкам прошелестел ночной ветер. Рыцари ухватились за мечи и копья. Граф Эбергард вскрикнул предостерегающе. И весь отряд сдвинулся на обочину, стараясь держаться подальше от темной стены деревьев. «Думаю», — сказал я сэру Смиту, — «это с непривычки. Первая ночь, когда не спим, а двигаемся, как проклятые Господом». «Хорошо бы», — ответил он со вздохом. «Эх, как все было просто в Каталауне». Рассвета так и не дождались. Остановились на отдых и короткий сон. А когда раскрыли глаза, солнце уже карабкалось к зениту. Все чувствовали себя несколько виноватыми. Набросились на стражей, почему не разбудили. Наскоро позавтракали и снова в седло. Вскоре далеко на дороге показалось медленно ползущее навстречу пятнышко. Разрослось до группы всадников. Следом тянутся повозки и подводы. Донесся надсадный скрип колес. Граф Эбергард рявкнул и коротко взмахнул дланью. Передовая пятерка рыцарей пришпорила коней, за ними заклубилось облако удушливой желтой пыли. Мы двигались прежним аллюром, а когда сблизились, остановили коней. На пустынной дороге немыслимо пройти мимо, что привычно в перенаселенном городе. Поприветствовали друг друга. Мы высокомерно, нас приветствовали кротко и смиренно, хоть и с достоинством, не очень-то видным заносчивым рыцарским взглядом. На подводах, как я заметил, груды церковной утвари. Монахи на телегах и в повозках, пятеро на шустрых мулах, а на конях ребята не церковного склада. Быстрые, с плутоватыми рожами, веселые, сразу засыпавшие нас кучей вопросов. Граф Эбергард тут же выдвинулся вперед, принимая разговор на себя. Граф Мемель тоже встал рядом. Однако двое монахов, заприметив черный плащ со вздыбленным золотым конем, ловко обошли их и низко поклонились мне. «Печальная весть достигла нашего монастыря», — сказал один с непритворной скорбью. «Наш отец, доблестный Велизариус, приставился и сейчас держит ответ перед нашим Господом». Катфаэль спросил с почтительным любопытством: «А вы из какой обители?» Монах поклонился, произнес с достоинством: «Мы свидетели Иеговы». «А что?» — спросил я. «Иегова уже женился?» Второй, высокий и костлявый, с худым жестким лицом, бросил на меня желчный взгляд. Спросил резким, как отточенный нож, голосом: «А вы, благородный сэр, как я понял, едете в герцогство, дабы занять освободившийся престол». Граф Эбергард развернулся, лицо вытянулось, в глазах заблистали молнии. Он сделал знак за спинами монахов, что, дескать, «закрой рот и не пытайся отвечать. Мы с графом Мемелем ответим за тебя, дурак». Граф Мемель уже начал объезжать монахов сбоку, кашлянул, стараясь привлечь их внимание. Я ответил с достоинством: «Это мой долг как наследника, братья во Христе. Худой монах сказал требовательно: «Но мы, как слышали, хоть это и неприятно вашему слуху, что вы проводили время в непотребных гулянках, пирах, да охоте на бедного зверя». «Я выслушал», — ответил кротко, не обращая внимания на отчаянно подающего знаки графа Эбергарда. «Вы ведь тоже в семинарии? Не скажу, что буяните, но, скажем мягко, у вас несколько другой образ жизни. Признайтесь, ребята, когда нет обязанностей, а только занудная учеба, у вас откуда-то и венцо, и девки, и уйма свободного времени, чтобы погорланить песни. Не всегда, церковные». Они переглянулись. Что-то промелькнуло в суровых лицах, как если бы внезапный порыв ветра смахнул толстый слой серого пепла. И сверкнули последние искры. Старший ответил сурово: «В семинарии проводим время только в учебе, постах и молитвах». «Я тоже», — ответил я кротко, — «в учебе, постах и молитвах, если отвечать с той же откровенностью, как отвечаете вы. Но в любом случае, вы, приняв сан, возложили на себя всю тяжесть мирских грехов, и вот теперь горбитесь под их грузом. Вы стали другими людьми, даже если кто не хотел. Те беспечные ребята, какими были вы в семинарии, это совсем другие люди, верно?» Граф Эбергард бледнел, дергался, порывался вмешаться в разговор, но дорогу ему загородил сэр Смит, а в графа Мимеля вцепился брат Катфаэль и что-то быстро-быстро говорил, часто и бурно жестикулируя. Монахи снова переглянулись, второй что-то шепнул Каланче, тот кивнул с явным одобрением. Старший из монахов внимательно всматривался в мое лицо. Черные глаза поблескивают в тени капюшона, как спелые ягоды смородины. «И вы, ваша светлость, готовы принять на свои плечи тяжесть герцогской короны?» «Вас тоже не спрашивали», — отпарировал я, — «готовы или не готовы. Закончили семинарию, вам сунули сан в зубы и отправили пахать и пахать. Быстро зарастающее сорняком поле человеческих душ. Кончилась беспечная учеба, верно? Готов я или не готов, но приму корону и вместе с нею заботы о справедливом устройстве, о поддержании мира и благополучия. А для этого придется забыть о собственных пирах и развлечениях, ибо жизнь школяра и взрослого человека отличается весьма и весьма. Но это я уже повторяюсь. А вы люди умные и грамотные, на лету все хватаете, как моя собака кусок мяса, верно?» Монахи посовещались, старший поклонился, но взгляд оставался таким же испытующим. «Ваша светлость, если вы покажете себя справедливым и достойным монархом, церковь поддержит все ваши начинания в справедливом обустройстве герцогства». Я отмерил ему такой же точно по учтивости поклон. «Все мы равны перед Богом, несмотря на различия перед людьми. Но эти различия не столь велики, как кажутся, или как мы стараемся это показать. Потому я с великой благодарностью принимаю вашу поддержку и обещаю вести дела герцогства так, чтобы всякий достойный человек хотел жить в нем, а недостойный был понуждаем жить достойно». Они тоже поклонились. Всадники подали знак трогаться, телеги заскрипели плохо смазанными осями, весь караван потащился дальше, а мы двинулись своей дорогой. Трое рыцарей снова помчались вперед, я некоторое время говорил о пустяках с сэром Смитом, затем он решил проверить дела в арьергарде, а со мной поравнялся граф Эбергард. Некоторое время ехал рядом, глядя вперед. Суровый и прямой, будто вырезанный из доски. Лицо не просто неподвижное, а застывшее, в маске холодного высокомерия крупного государственного деятеля, у которого нет времени на мелкие житейские дела. Я тоже помалкивал. Подумаешь, я тоже могу еще и не такое. У меня лицевые мускулы еще те. Могу изобразить такое, что ни один клоун не сумеет. Но сейчас вот изображаю на лице мудрую отрешенность Метерлинка. Или Метерниха, кто их там разберет. «Сэр Ричард», — проговорил он деревянным голосом, — Так говорил бы безукоризненный манекен. Вы подвергли всех нас большому риску». «Да ну», — ответил я. «Да, сэр Ричард, неоправданно было пускаться с монахами в такие глубокие. Достаточно было милостиво улыбаться и кивать. В нужных местах мы ответили бы за вас». Я пожал плечами. «Ну так кто вам мешал?» «А я приучен отвечать, если обращаются прямо ко мне. Вежливый я, можете себе такое представить? Хоть это и не совсем по-рыцарски, в вашем понимании, конечно». Он ехал некоторое время рядом. На его бесстрастном лице я прочел, однако, что вот такую глупость, как моя вежливость, он представить ну никак не может. Потом проронил так же сухо. «Впрочем, вы их приятно удивили». Конь под ним дернулся, в лихом галопе пошел вперед, унося графа к передовой тройке. Там они поговорили с графом Мимелем. Я подумал вяло, что и вас, братцы графья, я удивил тоже, только не признаетесь, что мне вообще-то до лампочки, которую здесь уже позабыли и которую когда-то изобретут заново. Как говорил присутствовавший при том печальный экклезиаст насчет ветров, что дуют и дуют, а потом возвращаются на круги своя и снова дуют без всякого толку.